Глава вторая. Разбудили нас на рассвете. Бабушка весит для Янки, а для меня мама. Я даже вздрогнула, когда произнесла это про себя. Мама. Не настоящая, но все же. Одно это слово способно согреть душу. Размышлять о важности слов было некогда. Жизнь в деревне не для тех, кто игнорирует ранний подъем. «Мам, а где мы?» Тихо спросила Яна, настороженно осматриваясь. «Зайка, мы у твоей бабушки. Моей мамы». Я решила не рассказывать правду малышке, но кое-какие моменты придется объяснить. Правда, это очень... И очень далеко. Прямо в другом мире. Но никто не должен об этом знать, понимаешь? Понимаю. Кивнула Янка. Они просто не верят в волшебство. Правильно, милая. Будь осторожна, хорошо? Я погладила дочь по голове. Наши вещи придется выкинуть. А надеть новые. Но это попозже. А пока надо умыться. Я вывела дочь из комнаты. И тут же наткнулась на травницу. Женщина, видимо, была давно на ногах. Потому что в печи уже стоял чугунок для воды. А, проснулись. Ну, идите умываться. Вон там, в углу. Бабушка Веся махнула рукой в сторону. Ведро стоит, а рядом катка с водой свежей. Над ведром умывайтесь. Зубы вон прополощите. Здравствуйте, бабушка Веся. Вежливо поздоровалась Яна, пряча ручки за спиной. Но улыбаясь довольно искренне. Здравствуй, Яночка. Ласково отозвалась травница. А затем кинула на меня быстрый взгляд. Поговорила уже. Кое-что рассказала, да. Кивнула я. А что это? Я указала на баночку с коричневой жидкостью, стоящую у катки с водой. «Это настой из дубовой коры», — ответила мама. «Запоминай. Записывать не на чем. Кору с дуба срываешь. Меленько в ступке толкешь. Потом ложку измельченной коры в банку засыпаешь и заливаешь кипятком по горлышко. На ночь оставляешь». А утром рот можно полоскать. И запах неприятно уберет. И бактерия. Каждый вечер делать надо, чтобы на утро свеженький был. А палочками, что рядом лежат, зубы тереть надо, чтобы грязь убрать. Ложка коры на примерно пол-литра воды. Поняла. Повторила я за женщиной. Это хорошо. Буркнула травница. Зубы беречь надо. Как и вообще здоровье. Здесь волшебников не водится. А до лекарей хороших далеко. Только и остается, что травами лечиться. Я кивнула, но думала совершенно не о травах. Как вырастить дочку в таких условиях? Без привычных жаропонижающих и антибиотиков будет сложно. Главное не подцепить что-то действительно страшное. Умываться холодной водой было непривычно, но очень освежает. Бодрит лучше кофе. Янка взвизгнула и рассмеялась, когда холодные капли попали ей на шею. «Переодеть вас надо», — буркнула мама. «Тебе дам свое платье. А вот Яне я посмотрю что-нибудь дочкино. Лежит в сундуке несколько рубах. Только сначала позавтракаем». А потом уже и за дело примемся. Садитесь давайте. Усадив Янку на высокую скамью, я присела рядом. Все настолько необычно и непривычно, что я решила пока не вмешиваться, а просто следить, что и как делает мама. А происходило самое что ни на есть волшебство. А как еще можно назвать готовку в печи? Травница смазала чугунную сковородку салом и поставила в печь. Пока сковорода нагревалась, женщина вышла из дома, а вернулась уже с корзиной, в которой лежало 7 яичек. «У тебя есть хозяйство?» — спросила я, думая, что женщина занимается лишь травами, а остальное ей приносят благодарные жители деревни. «А куда же без него?» — усмехнулась мама. «Хотя сложно назвать это прям хозяйством. Десяток куриц, коза да огород. Хорошо, что вы приехали. Теперь можно и свинью завести на сезон». «Сезон?» — удивилась я. «Я думала, что сейчас примерно середина лета». «Середина летения», — поправила травница. «Так и есть. Но у нас свинки особенные. Как с домом управимся, покажу». «А я люблю свинок!» — воскликнула Яна. «Они вкусные!» «Вкусные!» — усмехнулась я, потрепав дочь по волосам. «А еще из них можно многое заготовить». «Да что тут заготавливать?» — отмахнулась травница. «Засолить, да в погреб. Или завялить. Сырое храниться не будет. А если коптить?» Поинтересовалась я. «Вроде копченое мясо, да еще и в холоде, дольше лежит. Но и вкуснее. А коптильню я тебе где возьму?» Расхохоталась женщина. «Есть у нас одна. Коптят там мужики рыбу да мясо. Только дорого очень». «Ну да, чтобы много мяса закоптить, нужно время». Расстроилась я. «И как же тогда? Только вяленое или соленое есть? В зимень, если свинью резать, то можно в сарае спрятать». Пожала плечами травница. «Оно замерзнет, конечно. Только если зверьё не утащит. Ну и съесть его надо до наступления тепла, а то пропадет ведь». Мама положила на стол толстую деревянную доску, а сверху поставила сковороду, на которой шкварчала яичница. Следом за сковородкой травница поставила кружки и налила в них козьего молока. «Яночка, только немного, хорошо?» — с тревогой попросила я дочь. Она даже натуральное коровье молоко не пила. А тут сразу жирное козье. Непонятно, как поведет себе желудок. «Ничего», — махнула рукой мама. «Скоро привыкнете. Вечером будем с тобой хлеб печь. Его много надо». «Зачем много?» — не поняла я. «Он же засохнет». «А ты как думала?» Расхохоталась женщина. «Пока пара поднимется, пока тесто подойдет. Не быстро это дело. Поэтому и пекут сразу на несколько дней. А если не получается с первого раза, то всю неделю без хлеба сидеть. А как же без него? Ешьте давайте. И так засиделись». Я кивнула и взялась за ложку. Яна уже уминала нехитрый завтрак. Да так, как дома никогда не ела. Так сильно проголодалась. Но как только я принялась за завтрак, поняла, почему дочь таким рвением жует. Нет на свете ничего вкуснее натуральных продуктов. Травница быстро позавтракала и скрылась у себя в комнате. Вышла спустя минут 15, неся корь с одеждой. «Поели?» Женщина обвела нас строгим взглядом. «А теперь за дело. Яночке вот, платье есть. Да и сподня тоже нашла. Правда, только одно. Знаю, что не привыкли голышом бегать. Тебе вот платье мое. Поясом затянешь, сядет как надо. Только смотри, все снимать надо, чтобы ни единой детали не осталось того мира». Я кивнула, взяла одежду и направилась в комнату, ведя Янку за собой. «Мам, они что, без трусиков ходят?» Удивилась дочь. «Дети лет до 7, да, бегают без. Особенно летним», — подтвердила травница. «Но это не обязательно. В городах надевают. Просто ткань не так просто купить, чтобы нарядов нашить много». «А если что-то из моего перешить?» — заикнулась я. «Нельзя», — мотнула головой травница. «Краска на одежде другая. Стёжки не руками сделаны. Думаешь, не заметит никто?» «Никак нельзя». «Хорошо, я поняла». Я нахмурилась, но спорить не стала. «Если она говорит, что так надо, значит и правда надо». Одежда была простенькой. Широкие платья с кривыми швами и грубоватыми вырезами. В принципе, какая разница, что носить? Тем более в деревне со средневековым укладом, где роскошное платье вообще не встретишь. Яна поморщилась. Конечно, она любила красивую одежку, но спорить не стала. Хватает и того, что бежать больше никуда не надо. Ну, я надеюсь. «А теперь вещи сюда свои несите». Мама оглянулась на нас, а затем продолжила подкидывать поленья в печь. Принеся сумку и маленький рюкзачок Яны, я начала доставать все, что там лежало. «Вот это гореть плохо, конечно, будет», — нахмурилась травница, вертя в руках старенький кнопочный телефон. «Ладно, это мы закопаем». Нехитрый скраб, который я успела захватить из прошлого дома, летел в печь. Только сейчас, глядя на то, как огонь пожирает очередную память, я осознала, что свободна. «Мама, а Кузя?» Я обернулась на расстроенный шепот дочери. Яна прижимала к груди мягкого зайца. Единственную игрушку, с которой дочь не расставалась целый год. «Маленькая, твой зайчик слишком не похож на игрушки, с которыми играет здесь». Я присела перед дочерью и заглянула в глаза. «Мы не можем его оставить». Яна всхлипнула и крепко прижала зайца. Прикрыла глаза, постояла так пару минут, а потом, отвернувшись, швырнула игрушку в огонь. Не дожидаясь, пока та сгорит, она бросилась в комнату. «Ничего», — вздохнула травница. «Переживет. Маленькая еще. Не понимает, что значит серьезная опасность». Я не ответила. Просто стояла и смотрела на фотографии, которые держала в руках. Ярослав и я. Наша свадьба. Такие счастливые. На второй фотографии с нами уже была дочь. Янке годик. Я держу малышку на руках. А Ярослав обнимает нас. «Не жалей ни о чем. Не могла ты его исправить», — тихо сказала женщина, положив мне руку на плечо, поддерживая. «Я не жалею. Даже фотографии эти взяла, чтобы помнить, чем может обернуться счастье и любовь». «А вот это ты зря», — травница нахмурилась. «Нельзя ставить на себе крест и бегать всю жизнь от мужиков. Не все такие, как твой муж». «Ты была счастлива замужем?» — спросила я, кидая фотографию в огонь. «Была», — усмехнулась женщина. «И обряд был по любви, и жили мы в уважении. Потом, конечно, любовь растерялась со временем, но вот уважение осталось. И тебе того же желаю. Не иди в храм ради защиты, или просто чтобы было. Иди с тем, кого любишь». Но и мозги не теряй. Себя уважай. Не хочу я больше замуж. Отмахнулась я. Дочь есть. И ладно. А вот хоронить себя не надо. Ты девка молодая. Да и пожалей Валенсию. Она желает тебе счастья. А не чтобы ты всю жизнь прожила здесь со старой бабкой. В окружении вечно болеющих людей. Я промолчала. Спорить и настаивать не хотелось. Все же не дура. Понимаю, что она желает лучшего. Только мнение я своего не поменяю. Когда догорели остатки, мама закрыла печь и села за стол. «Ну что же, добро пожаловать к нам», — усмехнулась она. «Садись и слушай. Ты Арника, 25 лет. Жила в Лафе, южный городок Рента. Влюбилась, собиралась замуж, но жених погиб. А ты потом поняла, что беременна. Ходить слухи все равно будут, но все же так проще, чем сказать, что ты не знаешь, от кого дочь. К матери приехала помогать по хозяйству, потому что я попросил, стара стала. Подмога нужна. Что еще надо?» Травница задумалась, а затем встала из-за стола и направилась к себе. Спустя минуту вышла, неся книгу. «Ну-ка, прочти, что здесь написано». Я заглянула в книгу и обомлела. Ни одной знакомой буквы. «Не можешь, верно?» — хмыкнула мама. «Что же будешь учиться?» «Язык ты понимаешь, что уже хорошо. Буквы и цифры выучишь. Читать умеешь. Кстати, учиться будешь с дочерью. Писать придется на коре. Нет монет, чтобы бумагу покупать. Но это вечером. Сейчас надо кур накормить. Да за травами сходить. Зима скоро. Запасы делать надо. Так что я пока покормлю, а ты иди. Я не скажу, что гулять пойдем. Выйдем через заднюю калитку. Там как раз лес начинается. Не надо тебе пока в деревню. Потом сходим». Травница ушла. А я встала из-за стола и замерла. Как мы пойдем, если обуви нет никакой? Кроссовки свои надевать нельзя. Тогда как? Решив отложить этот вопрос до возвращения мамы, я пошла к дочери. Я присела перед малышкой и ласково потрепала по голове. Яночка сидела на кровати, поджав ноги под себя, и хлюпала носом. «Милая, все скоро наладится, обещаю», — шепнула я. «Только вот детям же все равно. Малышам сложно понять причины, следственные связи. А собственное «я» намного важнее каких-то правил. И это неплохо, нет?» Так задумала сама природа. «Идем. Бабушка покажет нам лес и будет учить собирать травы». «Какие травы?» Яна с интересом посмотрела на меня, утирая слезы рукавом, которые лечат людей. «А как же таблеточки и сироп?» Нахмурилась дочь. «Здесь нет такого, милая». Я вздохнула и присела рядом. «Здесь многого нет, что нам так привычно было». «Мы в другом мире?» — тихо спросил ребенок. «Я такое видела в мультике». «Ты угадала. Но те, кто живет здесь, не знают о таких, как мы». Серьезно сказала я. «А когда человек чего-то не знает, то он этого начинает пугаться». «Нам опять надо прятаться?» — грустно спросила Яна. «И у меня не будет друзей?» «Нет, прятаться нам больше и не надо. Но и говорить, кто мы и откуда, никому нельзя, хорошо? Помнишь, мы уже с тобой так делали?» «Помню». Яна кивнула. «Чтобы нас папа не нашел». «Вот и прекрасно. Тогда идем. Бабушка Веся нам все расскажет. В туфельках? Они теперь останутся у меня? Спросила дочь. А я перевела взгляд на пол, где стояла наша обувь, и нахмурилась. Маленькая, там уже печка затухать начала. Так что давай мы пока спрячем. А потом тоже в печку, хорошо? Я убрала улику под кровать, так, чтобы видно не было. И взяла Яну за руку. Травница уже вернулась и терпеливо ожидала нас, сидя за столом. «Готовы?» Женщина окинула нас взглядом и остановилась на голых ступнях. «Сейчас принесу». Спустя минуту она вернулась, неся две пары мягких туфелек. Скорее тапочек, но с задником. Подошва у них настолько тонкая, что мне стало страшно. В лесу ведь и змеи могут быть, и сучки, которые с легкостью могут проколоть ногу. Этот вопрос я и задала маме, которая достала корзину из сундука. «А под ноги смотреть не учили?» — буркнула она. «Еще и на камень острый наступить можно. Поэтому смотрим в оба и ворон не считаем». Мне стало страшно. Я-то еще ладно, а вот Янка... Тем более, мне еще надо будет запоминать все, что показывает мама. Но и спорить я не стала. Не в нашем положении права качать. Лес и правда оказался едва ли не за калиткой. Я глубоко вздохнула и на секунду прикрыла глаза. Все же воздух очень отличается. «Идите осторожно», — буркнула травница. «И смотрите по сторонам. Кстати, Арника, грибы знаешь?» «Подосиновики, подберезовики, белые. Лисички плохо». Я растерялась. «Это хорошо. Сама смотри и дочке показывай. Еще мухоморы нужны». «Зачем?» – удивилась я. «Они же ядовитые. Если пожарить и съесть, то умрешь», – кивнула травница. «А если настойку сделать, да по капельке давать больному, то никакого вреда не будет. Наоборот». «Мама, вот!» – воскликнула Яна, показывая пальцем на красную шляпку, усеянную белыми точками. «Молодец!» – похвалила мама Яну. «Внимательная девочка. Значит, и лес добром отнесется. Пока гриб не трогаем, заберем на обратном пути». «Лес живой какой-то?» «Не поняла я. Что значит, отнесется с добром?» «А то, что дары будет давать», — усмехнулась женщина. «Нет в этом мире никакого волшебства. Хотя многие верят в лесных чудовищ. Звери только. Да и те близко к человеку не подойдут. Боятся». Я брела по лесу, периодически подглядывая себе под ноги. Больше, конечно, Янки, потому что как дочка просто шагала вперед, не задумываясь, что ее может ожидать в траве. «Арника, иди сюда», — окликнула меня травница. «Смотри, тёзка твоя». Я проследила за взглядом женщины и увидела небольшие желтые цветочки. «Ты назвала дочь? В честь травки?» Я хихикнула, понимая, насколько это нелепо. «Зря смеешься». Чуть грустно улыбнулась женщина. «Я же хотела назвать ее Диной. Беременная ходила. Все мечтала, что будут у меня дочка королева звать. А потом беда случилась. Рожать начала, а дочка на попе сидит. Переворачиваться не хочет. Повитуха развернула, конечно, но началось кровотечение. Вот этой травкой меня и спасли. Настойкой поили. Я подошла ближе и сорвала цветок. Покрутила в руках, внимательно рассматривая и запоминая. «А еще для чего она?» – поинтересовалась я. «Да, много чего», – махнула рукой женщина. «Кашель лечит, простуду. Хорошее растение при...» Договорить она не успела, потому что раздался радостный голос Янки. «Мам, смотри, виноград!» Я только обернуться успела, как моя Янка засунула в рот маленькие темно-синие ягоды. «Стой, дуреха!» — рявкнула травница и кинулась к Яне. Дочка растерянно замерла. Только вот, несколько штучек все же проглотила. «Что это такое?» Испуганно спросила я у мамы, подбегая к дочери. «Девичий виноград». Женщина нахмурилась. «Идемся домой». Ну, гулялись. И стоит поторопиться. Непонятно, как яд подействует на девочку. Яна захныкала и прижалась ко мне. Она не понимала опасности. Но общий настрой пугал. «Тише, моя хорошая». Я подняла дочь на руки. «Все хорошо будет». «Тошнить будет», — буркнула травница. «А еще уроком станет не тащить в рот то, что незнакомо». «Но это же виноград», — хмыкнула малышка обиженно. «Он вкусный». «Вкусный», — насмешливо повторила мама. «А то я не знаю». Я торопливо шагала за женщиной, поглядывая под ноги и желая лишь одного, чтобы этот яд не причинил вреда малышке.